Сей доверительный монолог был удивительно характерен для нового стиля, распространявшегося с высот государственной пирамиды до уровня бытовых отношений. Стиль обаятельного цинизма, самоуверенной откровенности, он уже становился приметой, паролем, свидетельствовал о чувстве времени, свободного от аскетических догм. Физиология сохранялась, но мы же с вами все понимаем. Слова эти произносились редко, однако читались безо всяких усилий, в улыбке, выразительном взоре, красноречивом пожатии плеч. Эпоха посмеивалась и подмигивала. Она избавилась от террора, во всяком случае повсеместного и ежечасного страха смерти. Она, наконец, рассталась с трагизмом и криминальным величием сталинщины и обрела почти пародийный, фарсовый, даже гротескный облик. Вся политическая деятельность, в первую очередь идеология, стала походить на игру. Условия этой странной игры словно вошли органической частью в новый общественный договор. Пляска временщиков не стихала, пока не щелкнул афганский капкан. Тогда ее начали сопровождать первые тревожные ноты. Как видно, ефремовский монолог сдвинул застрявший кораблик с мели. Сначала мне шепнул Казаков, что появились большие надежды. Спустя неделю звонил Олег. Движение, явственное движение, еще 3 дня, и в Амхате прошла выездная коллегия министерства. Вечером я принимал поздравления. День спустя на общем собрании труппы Олег сообщил о начале работы над медной бабушкой. Это известие было, по словам Казакова, встречено ликованием масс. Новость распространилась быстро, мой телефон не затихал. Из Ленинграда прорвался Юрский, из Киева Юрий Сергеевич Лавров. Особую радость я испытал, когда услышал неспешный голос Татьяны Григорьевны Севловской. Сегодня мой счастливый день. Ефремов вывесил распределение. На роль Пушкина он объявил конкурс. «Кончится тем, — сказал Казаков, — что Пушкина сыграет он сам. Это шутливое предсказание впоследствии целиком оправдалось. Вскоре художник Куперман показывал нам свои эскизы, они привели меня в восторг. Сколько изящества, сколько воздуха, словно повисло над грешной землей легкое серебристое кружево. Особым чутьем Куперман угадал, чем искусительнее будет мистика санкт-петербургского великолепия, тем горестнее окажется драма. Поистине счастливые дни. Даже в газеты я не заглядывал. Впрочем, их заменил телевизор. Была показана пресс-конференция нескольких значительных лиц, достигших заметного положения в промышленности, науке, искусстве, несмотря на семитское происхождение. Теперь предстояло им доказать, что Родина недаром закрывала вивы очи на этот грех. Все они, кто уныло, кто с пафосом, клеймили Израиль и сионизм. Зрелище не из самых приятных. Было стыдно за тех, кто его устроил, и еще больше за тех, кто в нем участвовал. Ефремов с невеселой усмешкой открыл государственный секрет. Фурцева ему сообщила, что всюду кучкуются сионисты, и главная угроза от них. Она матерински его просветила. Оказывается, Жан-Луи Барро — сионист, не говоря уже о Питере Бруке. Известие к этому черному списку добавили Артура Миллера. Разгул идиотов и негодяев изрядно омрачал настроение, но все-таки оставалась возможность отчасти заслониться насмешкой. Труднее переносились прощания. Умер Владимир Захарович Швейцер. Он был уже старым стариком. Нельзя сказать, что его кончина была ударом из-за угла, но боль, испытанная от этой смерти, оказалась неожиданно острой. Когда-то четверть века назад он возглавлял Бакинский театр, и именно он был тем человеком, который ввел меня в закулисье и вытащил на подмостки мой опус, вряд ли заслуживший поддержки. Я расставался не только со Швейцером, я расставался с далеким югом, с городом, где все начиналось. На миг я его увидел снова, каким он был четверть века назад, дородный, редковолосый, медлительный, с лицом утомленного сатира, с усмешкой, скрывающейся в глазах, полуприкрытых тяжелыми веками. Вот он идет по Бакинским улицам, умело храня осанку хозяина. Мне трудно было его узнать в иссохшем, сморщенном старичке. и оставалось лишь утешаться, что жил он со вкусом и аппетитом. Он прожил почти 90 лет, но мир, в котором он был не зрителем, а подлинно действующим лицом, остался в первой четверти века. В том мире он был любимцем редакции, подписывавшим свои фельетоны псевдонимом Владимир Пессимист, опровергал он его каждодневно. В том мире его учителем был король газетчиков Дорошевич. В том мире он создавал театры, писал сценарии, любил застолье, вечерний город, любил любовь. Потом его мир увял, пожух. Осталось только найти себе нишу и между делом учить своей мудрости норовистых птенчиков вроде меня. Он знал, что ничему не научит, мягко пошучивал, но внушал: нужно быть человеком третьего ряда. Это была конечная истина, в которой однажды пришел его мир. Все те, кто был ему дорог и близок, веселые молодые люди, каламбуристы и остроумцы, смирившие свои дарования, унявшие свои темпераменты и посчитавшие за благо сойти со сцены, укрыться в тени. Это был их единственный шанс спастись, и кое-кому удалось увернуться. Был среди них и Владимир Швейцер, человек из третьего ряда, который не сделал того, что мог. Кто знал его мысли в бессонные ночи? Возможно, псевдоним был оправдан. Его хоронили в первый день марта. Еще было холодно и промозгло, но шел уже изо всех щелей, из мерзлой почвы, из льдистого крошева неодолимый весенний дух. И, как всегда, в такие минуты хотелось жить и верилось в жизнь. Дней через пять в Московском художественном состоялась первая репетиция. Имя Пушкина делало свое дело, все собравшиеся были торжественны. Олег попросил меня рассказать о том, что я чувствовал и передумал, когда трудился над «Медной бабушкой». Мое слово было потом напечатано, я ограничусь его квинтэссенцией. Что будет наиболее сложным для исполнителя роли Пушкина? Суть в том, что духовная работа, рождение мысли, накал страстей, этот непосильный для смертного градус существования в мире, был для него привычными буднями, его нормальной температурой. Отдача гения не может сравниться с тем, что он получает в ответ, поэтому вечный осадок горечи болезненно тлеет в его душе. Женщины не могут любить его так безоглядно, как любит он, друзьям не дано раствориться в дружбе, все подсознательно жаждут меры, а гений меж тем ее отвергает, поэтому гений и обречен. Пушкина погубила не Фронда, Вяземский заходил в ней дальше, а стал в результате большим сановником. Не оппозиционность художника, были оппозиционеры и похлеще, они и выжили, и прижились. Его обрекала его натура, не признававшая иерархии, сознававшая свое равенство с царем земным и с царем небесным. Он вырос из своего круга, из эпохи, как из тесной одежды, но очень сомнительно, что когда-либо нашел бы он круг и эпоху по росту. Мы не умеем с ними жить, мы можем памятники ставить, обожествлять, молиться, славить, но не умеем с ними жить». Нужно сказать, я не ошибся. Труднее всего дается артисту естественное состояние в неестественном положении. Тут надобен высший пилотаж, особенно если герой не вымышлен. Тем более, если это Пушкин, с которым решительно каждый зритель имеет личное отношение. И, наконец, когда необычное воплощено не в экстреме трагедии, не в парадоксе анекдота, не в фантасмагории сюжета, а, как уже было сказано, в буднях, в особой повседневности личности, живущей не по нашим законам. Конкурс, объявленный Ефремовым, долго не давал результатов. Пробовались Пеньков, Кайдановский, Даль. Все дровитые люди. Пушкин, однако, не снизошел, и Казаков продолжал свои поиски. То и дело он приносил самые дерзкие предложения.